В нем было что-то от английских лордов и мушкетеров одновременно. Ему можно было дать лет 20, не больше. Коротко остриженные волосы молодили его. «А это Марк Гирланд», — сказал Дуглас. «Очень полезен во всех отношениях». Мы поздоровались, и Гирланд обнажил в улыбке белоснежные зубы. «А теперь, ребятки, — сказал полковник Дуглас, — нужно приступить к работе. Прежде всего, ваши документы». Дуглас достал из кармана пачку бумаг и раздал нам. Я бегло ознакомился со своими. Здесь были 3 паспорта с различными именами и моими фотографиями. Удостоверение французской полиции, удостоверение сотрудника Интерпола, удостоверение работника контрразведки Франции и, наконец, дипломатический паспорт на имя Берта Мейна. Для формы SU-025 всегда зеленые улицы. Я положил документы на столик перед собой и достал сигареты. Мне предстояло многое решить. Дуглас уселся в центре комнаты и обвел всех взглядом. «Я расскажу вам, ребятки, то, что сообщил мне Мейн». И он начал говорить. Я всегда поражался его умению систематизировать сведения и выделять из них главное, в то же время не упуская деталей. Мы работали с час. В 3 часа ночи у нас был точный план. Но он строился на том, что мы узнаем адрес резиденции Брюна по номеру телефона. Это поручили Гирланду. Он взял с собой документы и вышел из номера. В нашу с Жаком задачу входило проверить владельца магазина Франсуа. У меня возникло подозрение, что Брюн может быть там. Дуглас дал нам на это добро, и мы с Жаком вооружились. Я кольтом 45-го калибра с глушителем, а он небольшим автоматом системы Брея. Сбор встречи назначили в комнате полковника. Полковник и Джерри должны были разнюхать в полиции об обстоятельствах смерти Франки. Жак надел плащ, чтобы удобнее нести автомат, а я сменил свой костюм на более приличный. Форма SU-025 вступила в действие. В нашем с Жаком распоряжении «Пежо» последней марки. Он стоял на платной стоянке недалеко от отеля. Мы уселись в машину. За руль сел Жак. Машина стремительно рванулась с места и понеслась по ночным улицам Парижа. Мы с Жаком не могли разговаривать, хотя у нас было что сказать друг другу. Просто напряжение последних дней переросло в еще большее, и мы пытались свыкнуться с этой мыслью. Машина мягко пронесла нас мимо магазина Франсуа. Я приказал остановиться. Мы остановили машину за 2 квартала от магазина, и остальную часть прошли пешком. Я знал, что Франсуа живет в помещении, совмещенном с магазином. Все огни в здании были погашены. «Я не думаю, что Брюн будет здесь», — сказал Жак. «Нужно проверить. А если заставить Франсуа позвонить Брюну и попросить его приехать сюда?» — спросил Жак. «А скорее всего, им уже известна эта история с перестрелкой в баре. Брюн имеет кое-что в голове. Поэтому, если он приедет сюда, то только в сопровождении банды головорезов». «Значит, Брюна у этого торговца быть не может. У него на квартире, скорее всего, засада. Так какого же черта мы приперлись сюда?» Я почувствовал, как мое лицо исказилось в злобной гримасе. 2 часа назад, — начал я, стараясь придать своему голосу спокойные интонации, — эти мерзавцы прикончили Карла. Прикончили у меня на глазах. А еще раньше они убили 5 наших товарищей. Поэтому, когда у меня на руках форма SU-025, я не дам им ускользнуть. Только поэтому я и согласился работать в форме. Я уничтожу их проклятое племя, и мне наплевать на эти документы, если они смогут ускользнуть от смерти, если даже это будет стоить мне жизни».